Лейла настаивала. «А с тех пор вы даже на уикенды не отдыхаете?» «А зачем? Что мне тогда делать? Пойти с кем-нибудь поужинать в кино? Лучше уж поработаю, я не люблю выходить в одиночку». «А зачем в одиночку? В Женеве пруд-пруди девушек, которые только и ждут, чтобы их позвали». Он рассмеялся. «Девушек везде пруд-пруди, но вы забываете, что я женат. Мой отец тоже женат, но его это не останавливает». Он с интересом посмотрел ей в глаза, что ей известно. «Вашему отцу приходится иногда делать то, что не хочется. Это работа». «Неужели? Я о нем такое слышала!» Дик решил лучше промолчать. «И о Джордане кое-что знаю!» Тон у нее стал вызывающим. «Это что, тоже работа?» Дик окинул ее холодным взглядом. «Есть люди, которых хлебом не корми, дай посплетничать. Многие из них даже не знают, о чем в действительности идет речь. А я научился одному. Самый важный вклад, который я могу внести в дело вашего отца, это заниматься своим собственным». Лейла рассмеялась. «Да, отец вам не зря доверяет. Вы за него горой». «Он мой работодатель», — сдержанно напомнил Дик. «И я его очень уважаю». «А как человек, он вам нравится?» — настаивала Лейла. Ответ был мгновенный и краткий. «Да». «Даже несмотря на то, что он не дает вам выходных?» «Я их сам себе не даю. Мне так лучше, и это мое личное дело». Она подошла к столу и заглянула в бумаги. «За деньги можно многое купить, правда?» Это было утверждение, а не вопрос. «Вы такой же раб системы, как и остальные». «Лучший способ заработать на жизнь — это иметь богатого отца», — сказал он по-арабски. Увидев мгновенно вспыхнувший злобный огонек в глазах у Лейли, он понял, что попал в точку. «Я не имею...» — она осеклась и замолчала. «Чего вы не имеете?» Она уже взяла себя в руки и улыбнулась. «Это я так. Где вы научились говорить по-арабски?» «Дома». Лейла удивилась. «Я думала, вы американец». «Так оно и есть. Но мои родители — выходцы из Иордании. Моя фамилия Хурейджи. Отец поменял ее на Керридж, когда открыл свой первый ресторан незадолго до моего рождения. Считал, что американцам легче будет произнести Керридж Хаус, чем Хурейджи Хаус». «Ваши родители живы?» «Нет». «Они никогда не хотели вернуться домой?» «Хотели». «Хорошо, что не вернулись. Они то застали бы в своем доме евреев». Он задумчиво посмотрел на Лейлу. Вся трагедия была именно в том, что они вернулись, если бы остались. Может, были бы до сих пор живы. Она расценила его молчание как согласие. «Скоро этому придет конец. Мы избавимся от евреев». «Чуть не избавились в этот раз, но нас предали». «Кто?» «Свои». «Те, кто думает только о своем кармане, о своей власти. Если бы они нам не помешали, мы бы столкнули евреев в море». «И все-таки я не понимаю, кто эти люди». «Скоро поймете», — внезапно понизив голос, сказала Лейла. «Очень скоро». Она улыбнулась и сменила тему. «Хотите, я сварю кофе?» «Большое спасибо, но я не хотел бы вас затруднять». «Никаких затруднений. И потом я сама с удовольствием выпью чашку». «По-американски или по-турецки?» «По-турецки», — сказал Дик, хотя обычно предпочитал американский способ приготовления. «Прекрасно», — Лейла направилась к выходу. «Я скоро вернусь». Он еще долго смотрел на закрывшуюся дверь. Странная девушка. Если бы только понять, о чем она на самом деле думает. Он рассеянно взял следующую папку с бумагами. Это был отчет, о котором просил его Байдер насчет «Араб Долзл ЛТД», но глаза уже болели, и он отложил папку в сторону. Оказывается, устал даже больше, чем предполагал. Папка подождет. Сначала надо идти выпить кофе. Прошло минут 15, прежде чем Лейла вернулась с готовым кофе. Увидев ее, он чуть дара речи не лишился. Все-таки другая одежда у нее была. Белый полупрозрачный восточного покроя халат с золотой тесьмой, идущий сверху вниз с обеих сторон от